Орел. Орлы сидели около воды и лениво, не торопясь, точно сознавая свое превосходство, клевали то, что осталось от медвежьей трапезы. Арсеньев. По Уссурийскому краю. Созвездие Орла — один из ярких символов летнего неба. Оно расположено в северном полушарии и особенно хорошо видно в теплые месяцы, когда поднимается высоко над горизонтом. Главная звезда Альтаир — часть знаменитого летнего треугольника, наряду с Вегой — созвездие Лиры, и Днебом — созвездие Лебедя. Форма созвездия напоминает распростертые крылья парящей птицы. Орла легко найти, если проследить линию между Вегой и Днебом. Чуть ниже сверкает яркий Альтаир, окруженный спутниками, которые образуют голову и крылья могучей птицы. Главные звезды Орла. Альтаир. Альфа-Орла. Самая яркая в созвездии. Бело-голубой гигант. Ее название происходит от арабского Альтаир, что означает «летящий орел». Это одна из ближайших к Земле ярких звезд. Всего в 17 световых годах от нас. Таразет. Гамма-Орла. Оранжевый гигант. Название означает «орлиные когти». Альшайн. Бетта-орла. Желтый субгигант, название которого переводится как «сокол» и дополняет картину небесного охотника. В древнегреческой мифологии созвездие орла ассоциировалось с орлом Зевса, могучей птицей, которая служила верховному богу Олимпа. Именно этот орел приносил Зевсу его молнии, выражая божественную силу. Существует также миф о Ганимеде, прекрасном юноше, которого Зевс похитил с земли и вознес на Олимп, сделав виночерпием богов. По легенде, именно орел Зевса перенес его через небеса, и в память об этом птица обрела свое место среди звезд. Другой миф связывает орла с наказанием Прометея. После того, как Титан похитил огонь у богов и передал людям, Зевс в гневе приказал приковать Прометея к скале, и каждый день прилетал орел, чтобы терзать его печень. Так птица стала воплощением карающей воли богов. В китайской традиции Альтаир известен как звезда пастуха, Ниулан, главного героя легенды о пастухе и ткачихе. Это история о двух влюбленных, разлученных Млечным путем, небесной рекой. Раз в год, в седьмую ночь седьмого месяца, им разрешено встретиться. Этот день стал основой китайского праздника Циси, аналога Дня Святого Валентина. В арабской астрономии Альтаир и соседние звезды Альшайн и Таразет входили в астеризм «летающий орел», олицетворявший свободу и могущество. У некоторых народов Америки созвездие орла ассоциировалось с громовой птицей, духом бури и ветра. Она считалась покровителем воинов и символом силы природы.